Иоас. Дружба благочестивого иудейского царя Иосафата с нечестивым израильским царем Ахавом чуть не погубила род и дом Давидов. Иосафат женил своего старшего сына Иорама на Гафолии, дочери Ахава и Иезавели. Перед смертью Иосафат дал своим младшим 6 сыновьям большие подарки и города для жительства. А царство передал Иораму, о котором написано. И ходил он путем царей израильских, как поступал дом Ахавов, потому что дочь Ахава была женой его. И делал он неугодные в очах Господних. По смерти отца он умертвил всех братьев своих и некоторых из князей Израилевых. Затем он устроил высоты на горах Иудейских и ввел в блужение жителей Иерусалима и соблазнил Иудею. Он не обратил внимания на письмо пророка Илии, предвещавшее ему суд Божий. Жизнь его кончилась печально. Филистимляне и аравитяне ворвались в Иудею, захватили царский дом со всем его имуществом и убили всех сыновей Иорама, кроме младшего, называвшегося Ахозией. После этого Иорам заболел какой-то страшной болезнью внутренностей, которые к концу второго года выпали. Умер он в жестоких страданиях. Похоронили его не в царских гробницах, и отошел неоплаканный, сказано о нем. 2 Паралипоменон, 21 глава, с 1 по 20 стих. Ахозия, младший сын Иорама, не обратил внимания на суды Божии, постигшие его отца, а ходил путями дома Ахавова, потому что мать его, Гафолия, была ему советницею на беззаконные дела. Он, подобно своему деду Иосафату, согласился помочь царю израильскому в войне против Сирии. Израильский царь был ранен в сражении и возвратился в Изриэль для лечения. Ахозия прибыл посетить его. Как раз в то время военачальник Иуй восстал против дома Ахавова. Он убил Иорама, царя израильского, убил нечестивую Иезавель, убил и Ахозию, царя иудейского. Гафолия, мать Ахозии, не ужаснулась от известия, что в Самарии уничтожено все ее родство. Одних сыновей у Ахава было 70, а сколько дочерей не сказано. Не испугалась, что ее сын Ахозия убит одновременно с детьми Ахава. Ей хотелось быть царицей. На кого она опиралась, в Библии не сказано. Она истребила все царское племя дома Иудина, включая и своих внуков. Только однолетнего Иоаса спасла тетка его, жена Иодая, священника, которая сперва скрыла ребенка с его кормилицей в спальне комнате, а потом скрывала в храме. Гафолия же царствовала над землею. 2 Паралипоменон, 22 глава, с 1 по 12 стих. Что тогда творилось в земле иудейской, знает только Бог. Имя Иоас означает «Господень огонь» или «Господь дает». Вероятно, это имя он получил от тетки или священника Иодая, а не от родителей, которые ходили путем Ахавовым. 6 лет царского мальчика скрывали в доме Господнем, который находился в пренебрежении, так как Гафолия, все посвященное для дома Божия, употребляла для ваалов. В 7 году священник Иодай ободрился и открыл 5 надежным мужам, что он скрывает царского сына. Те прошли по всей Иудее, собрали левитов и начальников поколений в Иерусалим. Иодай заключил с ними союз пред Господом и показал им царского сына. Царевича окружили специальной охраной. В один прекрасный день его вывели, поставили перед народом, возложили на него царский венец и украшения, помазали его и провозгласили: «Доживет царь!» Услышавший необычайный шум из пренебрегаемого ею дома Господня, Гафолия вышла узнать, в чем дело, и к своему ужасу увидела мальчика в царском одеянии, окруженного стражей, певцами и музыкантами. Разодрала на себе одежды и закричала: Заговор, заговор. Ее схватили, отвели к входу в конские ворота на восток от храма и там убили. По предложению священника Иодая был заключен завет между священниками, царем и народом, чтобы быть им народом Господним. После этого народ разрушил капище Ваала, разбил его статуи и жертвенники. Семилетнего Иоаса посадили на царский престол, и веселился весь народ земли, и город успокоился. Второе Паралипоменон, 23 глава, с 1 по 23 стих. «И делал Иоас угодный в очах Господних во все дни жизни своей, доколе наставлял его Иодай священник», написано в Библии. Было постановлено, чтобы священники принимали от народа положенные законом взносы и добровольные приношения и употребляли на исправление повреждений в храме. Потом царь собрал священников и левитов и сказал им: «Пойдите по городам Иудеи и собирайте со всех израильтян серебро для поддержания дома Бога вашего из года в год, и поспешите в этом деле». Но не поспешили левиты. Так тянулось до 23-го года Иоаса, то есть в продолжении 16 лет. Тогда Иоас призвал священников и левитов, сделал им выговор, приказал приготовить особый ящик, поставить его у входа в дом Господень и провозгласил по всей Иудее и Иерусалиму, чтобы приносили Господу дань, наложенную Моисеем, рабом Господним, на израильтян в пустыне. О результате так написано: «И обрадовались все начальствующие и весь народ, и приносили, и клали в ящик дотоле, доколе он не наполнился». Второе Паралипоменон, 24 глава, 4 по 10 стих. Собранное серебро пересчитывалось в присутствии царского чиновника и поверенного от первосвященника и отдавалось производителям работ, которые привели дом Божий в надлежащее состояние и укрепили его. Из оставшегося серебра сделали нужные для храма богослужебные сосуды. Все это время молодой царь советовался со старым священником Иодаем, который умер в возрасте 130 лет и которого похоронили в городе Давидовом с царями, потому что он делал доброе в Израиле и для Бога, и для дома его. 2 Паралипоменон, 24 глава, с 11 по 16 стих. По смерти Иодая к Иоасу пришли князья иудейские и поклонились ему. Некоторые думают, что до этого Иоас опирался на священников, левитов и простой народ. Теперь к нему приблизились державшиеся в стороне аристократия. Они поклонились ему, а он стал слушаться их. И в чем? Библия отвечает: «Оставили дом Господа, Бога отцов своих, и стали служить ашерам и идолам», то есть усваивать религиозные формы и обычаи, какие были общи всем народам Палестины, вероятно, надеясь таким путем иметь со всеми мирное существование. Но в вещании пророков ни царь, ни его советники не обращали внимания. Тогда Дух Божий облег Захарию, сына Иодая, священника, и он стал на возвышении пред народом и сказал им: «Так говорит Господь, для чего вы приступаете по велению Господне? Не будет вам успеха. И как вы оставили Господа, то и Он оставит вас». О реакции на это предупреждение так написано: «И сговорились против Него и побили его камнями по приказанию царя во дворе дома Господня. И не вспомнил царь Иоас благодеяния, какое сделал ему Иодай, отец его, и убил сына его». Этот случай упоминается в Новом Завете в осудительной речи Христовой против религиозных политиканов: «Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля, праведного, до крови Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником». От Матфея, 23 глава, 35 стих. Суд Божий скоро постиг неблагодарного Иоаса. Через год после убийства Захарии небольшое сирийское войско вошло в Иудею, овладело Иерусалимом. Сирияне истребили из народа всех князей народа и всю добычу, взятую у них, отослали к царю в Дамаск. Над Иоасом совершили суд, то есть причинили тяжелые раны, от которых он не выздоровел. Его ближайшие рабы убили его, лежавшего в постели. Иоаса похоронили в городе Давидовом, но не в царских гробницах. Вот до чего довели его листецы. Интересно еще то, что ни Ахозия, отец его, ни Иоас, ни сын его Амасия не упоминается в родословной Господа Иисуса Христа. От Матфея 1 глава, 8 стих. Три иудейских царя из рода и дома Давидова как бы не существовали. Аминь.